Ветер возмездия. Случилось это давно. В одном селе жили два друга, Навей и Мзауч. Они всегда были неразлучны, вместе ходили на охоту и возвращались, нагруженные дичью. Никто никогда не думал, что между ними ляжет черная тень. Но так случилось. Навей просватал в соседнем селе прекрасную Хамиду. Сыграли свадьбу. Был тут им Мзауч. Он принимал близкое участие во всех приготовлениях. Невеста находилась в Амхара со своими подружками. Туда зашел Мзауч поздравить невесту. Увидев ее, он застыл на месте, пораженный красотой девушки. Мзауч влюбился в жену друга и решил, что рано или поздно она будет ему принадлежать. Свой замысел он затаил в сердце. После свадьбы Навей и Мзауч по-прежнему вместе ходили на охоту. Однажды они настреляли много дичи, косулю, серну, бородатого тура. Устав нести добычу, они сложили ее в кучу и сели отдохнуть у большого камня. Навей лег вздремнуть, и черная зависть стала нашептывать Мзаучу, напоминая о давнем замысле. Навей, ничего не подозревая, сладко спит. Теперь я найду дорогу к своей мечте. Уберу Навея со своего пути и добьюсь того, что прекрасная Хамида станет моей. Мзауч навел ружье на Навея и выстрелил. В последний раз раскрыл глаза Навей, приподнялся и простонал: «Эх, друг, что ты сделал? За что ты таил на меня такую злобу? Я умираю!» Тут набежал порыв ветра, вздымая листья и шевеля траву. Навей собрал последние силы и передал ветру свою жалобу. «Коварный друг разлучил меня с любимой женой, но ты, ветер, будь моим горевестником и мстителем!» Мзауча не тронули слова умирающего. Он взвалил труп на спину и спрятал его в глубокой пещере. Злодей, вернувшись домой, на другой день зашел в семью Навея и спросил о друге. Родные Навея почуяли беду и стали укорять Мзауча. «Ты же был вместе с ним. Что случилось? Куда же девался твой друг?» «Да, мы вместе были, но Навей оставил меня в горах и сказал, что хочет раньше вернуться домой. Он скучал по жене. А я решил еще поохотиться. Дичи нам попалось много». После всяких толков и предположений родные и соседи отправились на поиски исчезнувшего охотника. К ним присоединился и сам Мзауч, прикидываясь, что он горюет о своем друге. Но предатель водил искавших по ложному пути. Тело Навея так и не нашли. Искавшие вернулись домой, оплакали бедного Навея и примирились с горем. Время шло. Мзауч часто заходил к родным Навея, утешал их и всячески помогал. На третьем году Мзауч сказал им: «Тяжело припоминать, что с нами нет нашего Навея. Мы все много горевали. Но и печаль имеет границы. Осталась жена Навея, она молодая, жизнь ее впереди. Не скрою от вас. Я полюбил ее за эти годы и хочу жениться на ней. она будет всегда напоминать мне о моем друге». Долго думали родные Навея и, наконец, решили, ведь Мзауч был его лучшим другом. Лишь на третьем году после его смерти он заговорил о своей любви. «Надо дать согласие». Мзауч стал мужем Хамиды. Жили они хорошо, любили друг друга, у них появились дети. Мзауч по-прежнему ходил на охоту и добывал дичь. Счастье его не миновало, но бывает, что и к сладкому меду примешивается горечь. Как-то осенью после работы Мзауч лег в тени чинары и заснул. Спал спокойно. Ему приснилось, как он погубил Навея в горах. Вдруг налетел ветер, вороша листву и шевеля траву. Ветер бросил несколько листьев в лицо Мзауча. Он проснулся и стал ухмыляться. Хамида сидела около мужа и вышивала. Видя, что тот ухмыляется, она спросила: «Скажи, милый, что ты видел во сне? Чему ты улыбаешься?» Мзаучу стало не по себе, и он ответил: «Да, просто так, без всякой причины». «Я не верю тебе. Вероятно, ты вспомнил какую-то женщину, с которой был близок». «Что ты, дорогая? Кроме тебя мне никогда никого не нужно было. Ни во сне, ни наяву. Мне снились всякие пустяки». «Ну расскажи все-таки, я чувствую, что ты от меня что-то хочешь скрыть». «У меня нет от тебя никаких тайн, Хамида». «А почему ты произнес несколько раз имя Навея?» Тут Мзауч подумал: «А что, если я скажу ей правду? Время успело уже все сгладить. У нас взрослые дети. Ведь я погубил своего друга, любя ее. И когда она об этом узнает, еще сильнее ко мне привяжется. Ведь я старею, а она значительно моложе меня». И он рассказал ей о том, что замыслил на свадьбе, полюбив ее без ума, как он погубил Навея и как тот, умирая, передал ветру свою жалобу. «Зачем же ты так долго скрывал от меня эту тайну?» — сказала с мягким упреком Хамида, сохраняя, как будто бы, полное спокойствие. Ночью, когда Мзауч крепко спал, Хамида осторожно вынула из-под его изголовья пистолет и, не колеблясь, застрелила. Пуля попала в голову Мзауча и сразу успокоила его. Утром Хамида созвала сход и рассказала обо всем. Односельчане, возмущенные подлостью Мзауча, выбросили тело в поле, где его расклевали вороны. А Хамида и соседи отправились в горы, разыскали пещеру, где лежали останки Навея, и перенесли их на носилках в его дом. Хамида устроила достойные похороны. Все горевали о бедном Навее, воздавали хвалу постоянству и преданности Хамиды.